Двое осторожно огляделись. Управляющий Линь прошептал: «Вперед, не оставь ни одного». Глава 41. Двое были отправлены в тюрьму. Часть 1. Глава 41. Двое были отправлены в тюрьму. Презренные. Уничтожают все, что не могут иметь. Чен Сяося холодно посмотрела на них, когда они с молниеносной скоростью приближались к курятникам. Можно было сказать, что их намерением было убрать их. У убийц сияли глаза. Они оба протянули свои ладони. Их намерения были ясны. Секундой позже в воздухе вспыхнуло зеленое свечение, и два тела застыли в воздухе. Они не могли сказать, что обернулось вокруг их тел. Прежде чем смогли среагировать, они были выброшены с ранчо некой сильной силой. Бам! Бах! Два силуэта упали на землю. Испуганные и злые, они собрались вскочить, но внезапно почувствовали опасность в воздухе. Замерев, они посмотрели поближе. Они понятия не имели, когда к ним приблизились две собаки, которые смотрели на них, словно люди, с таким же злым умыслом. Казалось, они говорили, что они прыгнут вперед и сломают им шеи, если те посмеют двинуться. Что было еще более удивительным, так это то, что они не лаяли, как обычные сторожевые собаки. Что происходило? Прежде чем смогли понять, что происходит, они начали замечать, что то, что было обернуто вокруг их тел, становилось все плотнее. Посмотрев вниз, они увидели ярко-зеленую виноградную лозу, обернутую вокруг их груди, и они не могли разрушить ее, даже используя свою ци. Что это? Управляющие переглянулись, они увидели страх в глазах друг друга. Они поняли, что попали в ловушку, установленную семьей Чен. Думая о семье Чен, глаза управляющего Линь наполнились убийственными намерениями, тогда как управляющий Бай был немного удивлен. Он понял, что недооценил семью Чен. Эти двое не могли освободиться, и рядом с ними стояли еще две собаки. Даже при том, что никто из семьи Чен их еще не обнаружил, оба боевых мастера не могли уйти. «Юная госпожа, что нам с ними делать?» – спросила маленькая Юйтен. Чен Сяося посмотрела на двух беспомощных мужчин и холодно рассмеялась. «Юйтен, отправь их в бамбуковый лес и запри их там». «Да, юная госпожа». Юйтен использовала свое сознание, и двое связанных мужчин исчезли. Юйтен использовала свою виноградную лозу, чтобы создать маленькую тюремную камеру в пустой области в самой глубокой части бамбукового леса и заперла их внутри. Взглянув на это из измерения, Чен Сяося продолжила: «Юйтен, положи наших маленьких змеек на свою лозу. Если попытаются сбежать, пусть змеи укусят их. Не нужно быть вежливыми, пусть кусают их так, как хотят». «Хе-хе, юная госпожа, это такая прекрасная идея». Маленькая Юйтен выпустила десятки змей, которых они вырастили в измерении. Все они обернули свои тела вокруг виноградных лоз, смешиваясь с ними. Их было трудно обнаружить при лунном свете. Двое управляющих почувствовали холод, пробежавшийся по их позвоночникам. Совсем недавно они были на ранчо семьи Чен, а теперь были где-то в совершенно другом месте, да еще и в клетке. Хуже было то, что они понятия не имели, как все это произошло. Конечно, с их точки зрения, все это было проделано семьей Чен. Разместив их в бамбуковом лесу и устроив охрану из змей, Чен Сяося теперь могла вернуться и лечь поспать без забот. Как только подошла к входной двери, перед ней появился знакомый силуэт. Она посмотрела поближе на человека и слегка выкрикнула: «Папа! Сяося, ты обо всем уже позаботилась?» Хотя знал, что у нее были измерения и фея, он все еще волновался. Теперь ему стало намного лучше, когда увидел, что она возвращается невредимой. Чен Сяося улыбнулась своему отцу и кивнула: «Да, папа, все в порядке». Глава 41. Двое были отправлены в тюрьму. Часть 2. «Приятно слышать. А теперь давай спать». «Хорошо». Они сказали не так уж много слов друг другу, прежде чем вернулись в свои комнаты и легли спать. После завтрака следующего утра и отправки младшеньких совершенствоваться, Чен Биюань расспросила о произошедшем прошлой ночью. Чен Сяося рассказала ему обо всем, в том числе и о том, что они были заперты ею в бамбуковом лесу. «Сяося, что ты планируешь с ними делать?» Чен Биюань хотел узнать, что у нее на уме. «Папа, а что думаешь ты?» Она ответила вопросом на вопрос. Она тоже хотела знать его мысли. Чен Биюань бросил на нее свой взгляд. «Мы не можем убить их. Скоро их придет еще больше. Тогда нам нужно будет дать им ответ». «Понимаю. Мы их не убьем». Чен Сяося никогда не собиралась убивать их. В конце концов, они не пытались убить ее семью прошлой ночью, лишь духовных животных. Не наказаны смертью, но она также не собиралась отпускать их так просто. «О, точно, папа, я хочу обсудить с тобой кое-что». Чен Сяся вспомнила свое намерение с бамбуковым лесом. «Да, и что же, папа, так как братья любят совершенствоваться в бамбуковом лесу за домом, я хочу улучшить его. Я слышал от Юй Тен, что если мы польем его водой из колодца, бамбук может стать духовным. Таким образом, это может улучшить прогресс совершенствования». «Ся-ся, ты серьезно?» Чен Би-Юань был приятно удивлен. Он знал, что это означало. Совершенствование в месте, наполненном духовным воздухом, значительно увеличит скорость прогресса. Он слышал об этом в прошлом. «Папа, я имею в виду именно это», — серьезно ответила Чен Ся-ся. «Прекрасно, прекрасно, отлично. Это потрясающе». Чен Би-Юань был в восторге. Он потер свой кулак и стал очень амбициозным. «Если это сработает, наше место превратится в священную землю. Ха-ха-ха-ха-ха. Папа, не будь пока так взволнован. У нас большое поле бамбука. Думаешь, это будет просто?» Чен Ся-ся не могла не облить его возбуждение холодной водой. «Да, конечно, это будет легко. Время посева прошло, у жителей деревни полно свободного времени. Мы попросим некоторых из них прийти помочь и заплатим им едой или деньгами. Многие из них будут рады помочь. Хаем, это не может быть плохой идеей. Я сейчас же пойду искать помощников». Чен Би-Юань был человеком своих слов. Он тут же счастливо вышел за дверь. После того, как отец ушел, Чен Ся-ся вошла на кухню и увидела, как ее мать кипятит воду. Она подошла к ней и спросила: «Мама, чем я могу тебе помочь?» «Ся-ся, ты здесь. Почему ты не пошла совершенствоваться? Мне не нужно много помощи по дому», — нежно сказала миссис Чен, пока вода кипела. Ся-ся помогла маме подойти к стулу и усадила ее, слегка улыбаясь. «Мама, позволь мне помогать тебе в будущем. Мы не хотим, чтобы ты обременяла себя». «Ся-ся, немного домашней работы не бремя». Миссис Чен уставилась на свою драгоценную дочь, она не могла не вздохнуть снова. «Ся-ся, здоровье отца более или менее полностью восстановилось. Теперь я беспокоюсь о твоем браке. Мы должны попросить твоего отца порасспрашивать немного и найти тебе хорошую семью». «Мама, почему ты снова подняла эту тему?» Чен Ся-ся слегка нахмурилась и беспомощно проговорила: «Мама, я уже говорила это ранее, не нужно спешить. Почему бы тебе не позволить мне самой позаботиться об этом?» «Чушь, что ты имеешь в виду под тем, чтобы позволить тебе позаботиться об этом? Такие решения всегда принимаются родителями и свахой». Глава 42. Принуждение. Часть 1. Глава 42. Принуждение. Головная боль. Головная боль. Большая головная боль. Глядя на серьезный взгляд своей матери, Чен Ся-ся просто хотела повернуться и убежать. У нее голова болела от этого. «Мама, не нужно спешить. Почему бы нам не обсудить это, когда папа будет дома?» «Хорошо, подождем, пока он вернется, и я обсужу это с ним». Миссис Чен улыбнулась. Она думала, что успешно убедила свою дочь слушать ее, но не знала, что ее дочери просто было лень отвечать. Чен Ся-ся не хотела продолжать тему. Она посмотрела на пар, идущий из кипящего горшка, и спросила: «Мама, у нас в доме еще остались чайные листья. Папа собирается пригласить нескольких жителей деревни, чтобы те помогли нам. Нам нужно приготовить больше чая для них. Попросить жителей о помощи?» «А да, я смутно слышала часть вашего разговора о бамбуковом лесе. Что происходит?» Мать пока еще не знала о их задумке, поэтому Чен Ся-ся пришлось объяснить всю идею бамбукового леса. Миссис Чен была в восторге от этого. Она кивнула в знак согласия. «Это прекрасно. Хорошо, у нас будет крутая команда. Ох, и мы должны убить для них еще нескольких кур и уток». «Хорошо, чего бы тебе не захотелось, мама», — ответила Чен Ся-ся с улыбкой. «Мама, я пойду принесу больше чайных листьев». «Иди». Миссис Чен нежно посмотрела на спину своей прекрасной дочери и пробормотала сама себе: «Если бы мы все еще были с семьей, смогли бы найти для нее хорошего мужа. Но здесь будет трудно найти кого-нибудь, с кем Ся-ся будет счастлива. Мне обязательно нужно будет поговорить с мужем, когда он вернется. Интересно, был ли он серьезен, когда говорил о помолвке с Гу?» Она вздохнула. «Ай, даже если и так, уверена, что Гу жалеют. Нынешнее положение нашей семьи». «Мама, мам, у нас осталось не так много чайных листьев», — крикнула Чен Ся-ся из-за пределов кухни. Миссис Чен приостановилась на секунду и встала. Они встретились прямо на выходе из кухни. Чен Сяся потрясла керамическим контейнером в руке. «Мама, их хватит максимум на 2 порции. Этого не хватит для обслуживания всех гостей. Чайных листьев больше нет, это проблема. Даже если соберем больше с горы, нам все равно нужно будет еще пожарить их, если только мы не пойдем и не купим их в городе. Собрать чайные листья на горе?» Глаза Чен Сяся засветились. «Если сможет отправить чайные листья в измерение». Подумав об этом, Чен Сяся взволновалась. Она передала керамический контейнер своей матери и сказала: «Мама, я пойду пособираю чайные листья в горах. Я заставлю Чжэн Юаня прийти и помочь тебе». Немедленно реагируя на свои мысли, Чен Сяся покинула дом с пустыми руками. «Этот ребенок снова отправляется на гору?» Миссис Чен покачала головой. Она не знала, что у нее на уме, но она также не собиралась останавливать ее, поэтому просто дала ей уйти и занялась своими делами. Когда проходила мимо бамбукового леса, Чен Сяся попросила младшеньких братьев и сестру пойти домой, чтобы помочь и ушла на гору одна. Она слышала, как ее родители упоминали о местонахождении чайных листьев, поэтому направилась прямо туда. В то же время трактирщик Чжу из гостиницы Лай Юэ забеспокоился. Официант только и видел, как он ходит кругами, и был в замешательстве. Все выглядело так, словно он еще больше терпел неудачу в чем-то. Он, конечно, понятия не имел о том, что происходит. Трактирщик Чжу безумно волновался за других. Он не мог представить себе, как 2 управляющих, которые ушли посреди ночи, больше не возвращаются. У него была довольно хорошая идея о том, куда они ушли, но с их навыками боевых искусств, как могло случиться так, что они еще не вернулись? Если только они не покинули провинцию Цинань после завершения миссии, это невозможно. Трактирщик Чжу откинул эту идею. Независимо от всего, они не ушли бы до того, как ситуация с семьей Чен будет решена. Если только не произошел несчастный случай. Глава 42. Принуждение. Часть 2. Хотя мистер Чен был боевым мастером, он не сумел бы отбиться от 2 боевых мастеров. Так почему они все еще не вернулись? Были ли они ранены и прятались где-нибудь, чтобы позаботиться о своих травмах? Что он должен был делать? Должен ли был пойти в семью Чен, чтобы проверить это, или продолжить ждать? В его голове всплывали всевозможные безумные идеи. Трактирщик Чжу не смог сосредоточиться на своем деле. Он продолжил смотреть на входную дверь и надеяться увидеть 2 знакомых силуэта. Дом Нин. Молодой господин Нин наконец вернулся. Молодой господин Нин Сюньцзун не только вернулся, но и привел с собой 2 других учеников школы Божественного Кондора. По их высокомерным манерам можно было понять, что они имели высокий статус, но семья Нин не возражала. В конце концов, семья Нин была для них лишь незначительным местом. Для них было честью, что они сопровождали возвращение Нин Сюньцзуна. Семья Нин могла лишь делать все возможное, чтобы угодить им. Только старик Нин был не слишком доволен этим. Однако он не суетился из-за своего внука. В конце концов, они были здесь гостями, и не было ничего плохого в том, чтобы быть вежливым со своими гостями. После того, как дворецкий поселил 2 гордых гостей в гостевой башне, старик Нин вызвал своего драгоценного внука в свой кабинет. Они пока еще не разговаривали по-настоящему. Старик Нин расспросил о его днях в школе Божественного Кондора, и Нин Сюньцзун живо описал приключения в школе. Он выглядел и завистливым, и уважающим одновременно, глядя на тех, кто из семей с более высоким статусом, и тех, у кого были более высокие достижения в боевых искусствах. Старик Нин слушал с улыбкой и не перебивал, но вздохнул внутренне. Несмотря на то, что его внук был начинающим боевым мастером, все звучало так, словно он был только посреди учеников школы Божественного Кондора. Многие из его сверстников были уже продвинутыми боевыми мастерами. Некоторые, что были постарше, уже достигли боевого духа. Его внук был далек от совершенства. «Дедушка, ты сказал мне сразу же вернуться домой. В чем дело? Я ничего не заметил в семье, так почему ты вызвал меня?» Нин Сюньцзун был озадачен. Он думал, что с семьей что-нибудь произошло, поэтому взял у учителя выходной и бросился домой. Он не ожидал, что дома все будет хорошо. После вопроса, старик Нин многозначительно посмотрел на своего внука и с нежной улыбкой на своем старом лице сказал: «Это хорошие новости. Я попросил тебя вернуться, потому что хочу подарить тебе хороший брак». «Что? Помолвка? Ни за что». Нин Сюньцзун вскочил со стула. Его красивое лицо было синим и белым. Он сказал в гневе: «Дед, это не шутки. Я не хочу свататься сейчас. Я хочу сам найти себе женщину». «Сзунэр, Старик Нин не ожидал такой сильной реакции от своего внука. Он нахмурился и сказал: «Цзунэр, дай дедушке закончить». «Нет, я не слушаю. Дедушка, это не подлежит обсуждению. У меня уже есть любимая. Я не хочу помолвки», — громко сказал Нин Сюнь Цзун, вызывающе посмотрев на своего деда. «Чушь!» — лицо старика Нин упало. Глядя на неповиновение и возмущение на лице своего внука, он начал смягчаться. «В конце концов, кто не хотел жениться на женщине по своему выбору? Даже старик Нин был молод, он понимал, что чувствовал его внук, но при этом он не хотел отказываться от того, что было у семьи Чен. Цзунэр, для начала присядь. Позволь своему дедушке рассказать тебе кое-что». Глава 43. Планирование захвата. Часть 1. Глава 43. Планирование захвата. «Дедушка, это правда?» Глаза Нин Сюнь Цзуна расширились от недоверия. Он никогда бы не подумал, что в таком отдаленном месте, как его родной город, будет духовный колодец. Это были смехотворно хорошие новости. Не говоря уже о семье Нин, даже в школе божественного кондора не было духовного колодца. Его разум начал сражаться. Старик Нин кивнул. «Конечно, это правда. Гао Ян лично ходил к семье Чен. Он видел духовный колодец своими собственными глазами и пробовал воду из него, прежде чем вернулся назад. Это прекрасно». Нин Сюнь Цзун хотел хлопать от волнения. Обрадованный, он сказал: «Дедушка, потрать немного денег и купи колодец у семьи Чен, тогда он станет нашим духовным колодцем. Тогда я сообщу об этом своим учителям, и многие в школе узнают обо мне, Нин Сюнь Цзуне. Учителя будут относиться ко мне лучше и наградят духовными камнями для совершенствования. И тогда я прорвусь к боевому духу в самый короткий срок. Никто больше не будет смотреть на меня свысока. Верно, дедушка?» Это, глядя на сильно взволновавшегося внука, старик Нин не знал, что сказать. Он не думал, что его идеей станет покупка колодца. Они не были идиотами, почему бы им продать колодец? Не говоря уже о том, что они пока не продадут им даже духовных животных, не то, что колодец. «В чем проблема, дедушка?» Глядя на неловкий взгляд своего деда, Нин Сюнь Цзун, наконец, понял, что вещи не могли идти так просто, как он задумал. «Дедушка, ты хочешь сказать, что они его не продадут?» «Конечно, нет». Старик Нин беспомощно покачал головой и рассказал ему о произошедшем в семье Чен, а также о том факте, что они не продадут им даже своих духовных животных. «Значит, семья Чен, жители деревни Уиллоу, а мистер Чен, боевой мастер?» Только теперь Нин Сюнь Цзун осознал, что те, с кем они имеют дело, не невежественные дураки. Они не были легкими целями. Но мысль о колодце заставила его сердце биться, а его глаза замерцали от жадности. Все виды мыслей пронеслись сквозь его голову. Спустя долгое время в его глазах сверкнул свет решимости и злобности. «Дедушка, мы предложим им хорошую цену. Если они не знают, что для них хорошо, у нас еще будут свои пути. Цзунэр, ты имеешь в виду?» Старик Нин сразу смог сказать, что он хотел взять его силой. Его сердце затонуло. Старик Нин был очень уважаемым человеком в этом маленьком городке, и он никогда не совершал ничего настолько злого. Ему было трудно принять предложение его внука. «Дедушка, в чем проблема? Сокровища всегда должны принадлежать сильнейшим. Плюс, если мы не двинемся, это сделают другие, как только узнают об этом. Тогда нам действовать будет еще сложнее. Это простое выживание сильнейшего. Почему мы должны договариваться ради чего-то хорошего? Дедушка, ты слишком переживаешь. Здесь каждый за себя. Почему мы должны скрываться?» Нин Сюнь Цзун был довольно знаком с личностью старика Нин. Он никогда не думал, что с этим есть какие-нибудь проблемы, пока не начал учиться в школе божественного кондора, проповедующей философию выживания сильнейших. В конце концов, всегда важно, кто самый сильный. Никто не будет нежен с тобой лишь потому, что ты хороший человек, наоборот, они воспользуются тобой. Пробыв в школе божественного кондора более года, некогда простодушный Нин Сюнь Цзун изменился. Он научился брать то, что хотел. Это стало для него новой нормой. Но, глава 43, планирование захвата, часть 2. «Хорошо, дедушка, позволь мне разобраться с этим. Не волнуйся об этом, сейчас я пойду развлеку двух своих школьных друзей». Нин Сюнь Цзун нетерпеливо прервал своего деда. Он встал и начал выходить из комнаты, говоря самому себе: «Какая-то простая деревенская девушка хочет выйти за меня замуж. Что за шутка? Хайрем». Услышав его слова, старик Нин нахмурился. Он открыл свой рот, словно собирался что-то сказать, но в итоге просто промолчал. Чен Сяся прошла через два холма, прежде чем оказалась перед 10 чайными деревьями. Это был не совсем ковер или море зелени, но было много изогнутых ветвей этих деревьев, растущих во всех направлениях. Листья имели эллиптическую форму, толстые и широкие, ярко-зеленого цвета, из-за чего они выглядели так, словно с них капало масло. Плоская верхушка деревьев была покрыта новыми эллиптическими листьями. У них были зазубренные края и они были свежими, словно бы новорожденными. Яркие, зеленые заостренные листья просто ожидали, когда их соберут. Когда подошла к ним, аромат чая наполнил воздух. Чайные деревья, также известные как чайные растения или чайные кустарники, принадлежат семейству чайных рода камелии и являются разновидностью вечно зеленого кустарника. Чайные деревья любят теплый и влажный климат, предпочитают яркий фильтрованный свет, хорошо растут под прямыми солнечными лучами. У них есть 4 различные стадии развития. Почка, рассада, зрелые растения, старые растения. Чен Сяся знала, что их можно было разделить на весенние и осенние сезоны. Чай из листьев, собранных весной, называли весенним чаем, а чай из листьев, собранных осенью, называли осенним чаем. В более поздние дни их массово выращивали ради их листьев, но ранее в те дни люди все еще собирали их с гор, поэтому они были очень дорогими. Стоя рядом с древесными растениями, Ся-Ся спросила маленькую фею: «Юйтен, если пересадим все эти деревья в измерение, сможем ли бы получать чайные листья круглый год?» «Хе-хе, юная госпожа, а почему бы нам не пересадить их и не узнать? В дополнение к 4 сезонам года, время в измерении ускоряется, у вас может быть столько чайных листьев, сколько захотите». «Замечательно, это прекрасно, мы даже сможем продать их». Чен Ся-Ся кивнула и улыбнулась. «Юйтен, поскорее перенеси их, потом мы сможем найти еще, чем больше, тем лучше». «Конечно», ответила Юйтен, и после всего одного взмаха ее маленькой ручки, все чайные растения перед ними исчезли, словно их там никогда не было. Собрав их, Чен Ся-Ся отправилась на поиски новых чайных растений, так как было еще довольно светло. Задний двор семьи Чен. Чен Би-Юань привел 4 жителей деревни и все они выстроились в очередь, чтобы взять воду из колодца, а затем отнести ее по ведру за раз в бамбуковый лес и вылить на корни бамбука. Все они работали очень усердно. Жители деревни не имели понятия, зачем было нужно это делать, но им пообещали литр риса в день, поэтому им было все равно на причины. Они просто знали, что нужно усердно работать. За пределами бамбукового леса был практически праздник, но 2 пойманных в ловушку в бамбуковом лесу были несчастны. Они не смогли ясно увидеть свое окружение в лунном свете, но при дневном свете, когда осознали ту ситуацию, в которой оказались, захотели удариться головой о стену. Первой вещью, вышедшей изо рта управляющего Линь, было: «Что будем делать?» Глава 44. Прибытие злобно настроенных гостей. Часть 1. Глава 44. Прибытие злобно настроенных гостей. Управляющий Бай почувствовал озноб по спине. Он испуганно посмотрел на 100 или около того змей. Они принадлежали к 2 видам. Серебряная нефритовая змея и ленточный крайт. Обе были очень ядовитого типа. Если бы у них все еще были их способности, они не подумали бы об этих змеях дважды, а просто использовали бы свою ци, чтобы шокировать их до смерти. Но теперь они не только были в заперти, но и потеряли всю свою ци, что делало их подобными на обычных людей. Никогда бы за миллионы лет они не смогли бы вообразить себе, что приход, чтобы послать семье Чен послание, обернется таким образом. В столкновении с более чем 100 змей, любые попытки убежать от них превратили бы их в змеиную еду. Управляющий Линь не услышал ответа, в его глазах мелькнуло сожаление. Если бы он не недооценил и не обидел семью Чен, они не оказались бы здесь. К тому же это была его идея прийти к семье Чен вечером, чтобы отправить им сообщение. Это все была его вина, к тому же он также втянул в это еще и управляющего Бай. Теперь они не имели понятия, как выбраться. Конечно, он был еще более зол на семью Чен. Если бы не они, он не прибыл бы в деревню Уиллоу и не был бы пойман в ловушку. Управляющий Линь стиснул зубы от ненависти и сожаления. Он поклялся, что однажды отплатит им за оскорбление быть пойманным в ловушку. Управляющий Бай рядом с ним, казалось, почувствовал его страдания и слегка сказал: «Не волнуйся, они не убили нас прошлой ночью. Не думаю, что они убьют нас. Я не знаю, как сбежать. Если бы это были только змеи, мы бы могли отвлечь их, но ты почувствовал, что эти лозы странные. Словно у них есть свой собственный разум, мы вообще не можем двигаться. это. Управляющий Линь пытался боролся с виноградной лозой, но тогда она начинала держать его еще крепче, а не наоборот. Он стал выглядеть еще более расстроенным. Управляющий Бай вздохнул. «Нам просто нужно подождать, пока трактирщик Чжу не отправит помощь. Не думаю, что мы сможем выбраться отсюда сами». Опустивший голову управляющий Линь скрыл убийственный взгляд в своих глазах. Несколько быстрых лошадей выбежали из маленького городка. Трое всадников были молодыми и красивыми мужчинами, все остальные были слугами семьи Нин. Они направлялись прямо в деревню Уиллоу, которая была за много миль. Ши Ди Пепе, Ши Учитель, Ди, младший брат, обращение к младшим, надеюсь, ты не соврал мне, сказал молодой мужчина в синем Нин Сюньцзуну. Нин Сюньцзун прямо ответил, Ши Сюн Пепе, старший Чжоу, верь мне, мой дедушка не будет лгать мне. В деревне Уиллоу действительно есть духовный колодец, это будет здорово, тогда школа божественного кондора отправит сюда своих людей, думаю, мы будем щедро вознаграждены, сказал другой молодой мужчина в белом, естественно, гордо сказал Нин Сюньцзун, Ши Сюн Чжоу, Ши Сюнгу, не волнуйтесь, когда время придет, я скажу, что мы обнаружили тот духовный колодец вместе, Ши Сюн Чжоу и Ши Сюнгу переглянулись и улыбнулись, говоря гордячку. «Хорошо тогда, спасибо заранее, Шиди. Ха-ха-ха, пожалуйста, давайте поторопимся в деревню Уиллоу и взглянем на тот духовный колодец. Ка-ка». Шесть прекрасных лошадей бросились на небольшую тропинку на сельской дороге и подняли шторм позади себя. Лошади скакали все быстрее и быстрее, быстро исчезая на повороте дороги. Глава 44. Прибытие злобно настроенных гостей. Часть 2. После обеда Чен Биюань снова начал поливать бамбук вместе с деревенскими жителями, которые были еще эффективнее и более управляемыми после обеда. Один из них улыбнулся и спросил, «Брат Чен, почему рис вашего дома вкуснее? Даже вода из вашего колодца слаще на вкус, не только вкус слаще. Раньше я так устал, но после всего нескольких глотков этой воды я снова почувствовал себя полным энергии. Я начинаю думать, что это священная вода фей. Ага, она гораздо лучше на вкус, чем вода из колодца моего дома. Интересно, почему? Да, я почувствовал то же самое». Все четверо начали болтать. Чен Биюань послушал их с улыбкой, пока брал воду из колодца, прежде чем сказал. На самом деле причина довольно проста. Думаю, это просто потому, что наш дом чуть ближе к горе Ваньань, поэтому родниковая вода кажется слаще на вкус. Ничего более. Брат Чен прав. Мы все получаем свою воду из земли, мы слишком много думаем. Люлин Цай, что был немного постарше, принял это объяснение. Никто из других жителей деревни не знал, что такое духовный колодец, поэтому, естественно, они все поверили, что они просто слишком много думают. Просто родниковая вода вкуснее, вот и все. Пока они занимали себя делом, миссис Чен и дети учились и учились читать во дворе. Внезапно они услышали лай собак. Гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав. «Мам, кто-то пришел. Собаки лают». Маленькая Лань-Лань первая отложила свою кисточку и чернила и сказала подозрительно выглядящей матери. Чен Чжэн Юань и Чен Чжэн Бинь также отложили свои книги и увидели, как их мать говорит сама себе. «Кто бы это мог быть? Не думаю, что они из деревни Уиллоу. Пойду проверю». «Мама, мы тоже хотим пойти». Младшенькие встали вместе с ней, но миссис Чен не остановила их. Она вышла вместе с ними и увидела шесть или семь незнакомцев снаружи. Как только увидела их одежды, она слегка побледнела, а затем громко сказала своему старшему сыну. «Чжэн Юань, иди за отцом, быстро». «Хорошо, мама». Чжэн Юань обернулся и, не говоря ни слова, направился к задней части дома. Пока это происходило, собаки уже отправили Чен Сяся сообщение. У нее даже не было возможности поприветствовать Лю Даньхана, который шел в гору, прежде чем она обернулась и бросилась вниз по склону. В глазах Лю Даньхана промелькнул намек на обиду. Стоя посреди холма и глядя на спину девушки, которая внезапно повернулась и убежала, он не знал, что в ней изменилось. Она даже не поздоровалась, когда увидела его. Встревоженная Чен Сяся даже не поняла, что ее действия навредили простодушному мальчику. Она забыла объяснить ему, или, надо бы сказать, что зная, что должно произойти нечто плохое, у нее просто-напросто не было настроения объяснять. Трое молодых мастеров передали своих лошадей слугам. Увидев миссис Чен, они были слегка удивлены, замечая, что она не выглядела, как обычная женщина из деревни. Она была больше похожа на кого-то более высокого статуса. Конечно, ничто из этого не было важно. Они быстро переключили свое внимание на двух собак. Ши Сюнчжоу осмотрел их и недоверчиво прокомментировал. Интересно, очень интересно. Даже эти две собаки обладают духовностью и вскоре станут духовными зверями. Ши Сюнчжоу, они духовны. Разве ты не заметил, что то, как они смотрят на тебя, похоже на человека? Они остерегаются нас, сказал Ши Сюнгу. Нин Сюнь Цзун презрительно сжал губы. Ши Сюн, они просто две собаки. Кого волнует, духовны ли они? Мы просто убьем их на своем пути. Блюдо из собачьего мяса звучит хорошо. Глава 45. Напрашиваются. Часть 1. Глава 45. Напрашиваются. Гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав. Собаки начали лаять с большей яростью, показывая свою злую сторону. Их внешность угрожала. Они выглядели так, будто они были готовы прыгнуть и атаковать их в любой момент. Слова Нин Сюнь Цзуна явно разозлили двух собак. Миссис Чен посмотрела на трех высокомерных молодых людей перед собой, чувствуя беспокойство и тревогу. Просто посмотрев на них, вы поймете, что они были здесь, чтобы доставить неприятности. Особенно их одежды, они волновали ее. Они были учениками школы Божественного Кондора. Школа Божественного Кондора была самой престижной школой в Дафэн. Это было сборище элиты гениев. Чертова собака, хватит лаять. Нин Сюнь Цзун почувствовал угрожающий воздух от собак и поднял ладонь. Он намеревался убить собаку одним быстрым ударом. Стой! Пришел злой рев. Рука Нин Сюнь Цзуна остановилась в воздухе. Он посмотрел на быстро приближающегося мужчину средних лет. Простого его присутствия было достаточно, чтобы он понял, что он был хозяином дома, Чен Биюанем. Разъяренный Чен Биюань сердито уставился на них. Его острый взгляд прошелся по этим молодым мужчинам. Его глаза сузились, и он спросил глубоким голосом: «Кто вы и зачем пожаловали?» «Ты Чен Биюань?» Нин Сюнь Цзун вообще не заботился о Чен Биюане и был еще более высокомерным и деспотичным, чем никогда. Он посмотрел на него с презрением, глядя на явно гедонистических богатых деток. Чен Биюань глубоко нахмурился. Он не имел понятия, почему три ученика школы Божественного Кондора показались в такой отдаленной деревне, как деревня Уиллоу. Не позволяя, чтобы этот вопрос задержался слишком надолго, он махнул рукой, чтобы его жена и дети вернулись в дом, пока сам он встретился с ними в одиночку. Обе собаки расположились по обеим сторонам от него. Они уставились на Нин Сюнь Цзуна мстительным взглядом, потому как ранее он сказал, что собирается убить их и хотел съесть их мясо. Они были духовными существами и были выше того, чтобы быть съеденными людьми. Теперь они хотели съесть его из мести. Даже собаки могут желать мести. «Я Чен Биюань, что вы здесь забыли?» Слова и манера Чен Биюаня были холодными и отдаленными. «Значит, ты Чен Биюань?» Нин Сюнь Цзун бросил на него косой взгляд и надменно проговорил. «Поскольку ты тот, кто может решать вопросы, я сделаю это кратко. Я покупаю весь этот участок земли. Назовите вашу цену, и я посмотрю, что смогу сделать. Купить нашу землю?» Чен Биюань был слегка удивлен. У него была идея, почему они были здесь, но он не ожидал, что их целью будет их выселение и полный захват их земли. Нин Сюнь Цзун нетерпеливо махнул рукой. «Быстрее назовите вашу цену и убирайтесь. Не будь бельмом на глазу, иначе я позабочусь о вас. Никогда не было такой вещи, как самый высокомерный. Всегда был кто-то еще более высокомерный». Чен Биюань собирался взорваться от ярости. Гнев горел в его глазах. Его взгляд был холодным и наполненным убийственными намерениями. Он был словно спровоцированный лев. Его никогда не игнорировали до такой степени. Он уставился на них взглядом, что мог убить, сердито крича: «Убирайтесь к чертям, и как можно дальше». «Что? Что ты только что сказал?» Красивое лицо Нин Сюнь Цзуна покраснело, а затем посинело, мышцы на его лице задергались, висок выпучился. Наслаждение между его бровями внезапно почернело. Указывая прямо на Чен Биюаня, он сердито сказал: «Как ты думаешь, кто ты? Ты посмел накричать на меня? Ты простой боевой мастер, думаешь, мы будем тебя бояться? Теперь вы даже не сможете уйти. Я сделаю из всех вас своих слуг». Глава 45. Напрашиваются. Часть 2. «Ох, мальчишка, ты не знаешь необъятности неба. Лучше бы тебе сейчас же убраться отсюда, если не хочешь умереть». Чен Биюань бросил на них свою убийственную ярость. Хотя только недавно прорвался к боевому мастеру, за последние 30 лет он прошел через многие смертельные битвы. Его способность сражаться была намного выше детей перед ним, не говоря уже о том, что он убивал боевых мастеров. 3. Когда еще был простым боевым воином. 2. Его ничуть не беспокоили 3 младших боевых мастера. 3. И 3 простых слуг. Намерение холодного убийцы пронзило воздух и словно огромная волна обрушилась на Нин Сюнь Цзуна. Внезапно ему стало трудно даже просто дышать. 2 других побледнели и поразились. Но они не осмелились двинуться, опасаясь, что станут следующими целями. Ты смеешь убить меня, мой дедушка придет за тобой, как и учителя школы божественного кондора. Нин Сюнь Цзун был зол и напуган. Он был полностью застигнут врасплох. Он никогда бы не подумал, что Чен Би Юань, эквивалентный ему боевой мастер, будет настолько ужасающим. Только его присутствие уже сделало их слишком напуганными, чтобы сопротивляться. 2 семьи посетили их ранее, плюс те, о которых они позаботились прошлой ночью. Чен Би Юань понятия не имел, из какой семьи были эти люди. Он спросил глубоким голосом: «Из какой ты семьи?» «Я молодой господин семьи Нин». Страх Нин Сюнь Цзуна слегка рассеялся, но, только встретившись с леденящим взглядом Чен Би Юаня, его шея неудержимо сжалась. Он упрямо сказал: «Назовите цену, семья Нин купит всю вашу землю. Вернись туда, откуда прибыл, прежде чем я сломаю тебе шею». Семья Нин была простой большой рыбой в маленьком пруду. Чен Би Юань совсем не беспокоился о нем. «Ты...» Нин Сюнь Цзун вздрогнул от гнева. Прямо в этот момент его 2 Ши Сюна подошли и встали рядом с ним. Это дало ему некое утешение. Он посмотрел на них с благодарностью. Ши Сюн Чжоу вытащил из ножен меч и холодно рассмеялся. «Ши Ди Нин, он просто боевой мастер. Ты действительно думаешь, что он сможет победить всех нас? Раз уж не хочет уходить, мы его заставим». Ши Сюнгу также обнажил свой меч. Ни один из Ши Сюн не отступил. Нин Сюнь Цзун наконец вернул себе уверенность, которая была у него ранее. Со свирепым взглядом он сказал: «Ши Сюнгу, ты ошибся. Я не хочу, чтобы они катились к черту. Я хочу, чтобы вся его семья стала моими слугами и служила мне всю жизнь. Давайте сначала позаботимся о них». Ши Сюнь Чжоу нахмурился. С его точки зрения, полностью избавиться от кого-то можно, лишь убив его. Если хочешь захватить чью-то собственность, ты не должен оставлять их в живых. Хорошо. Нин Сюнь Цзун обнажил свой меч. 3 слуг Нин стояли как можно дальше. Они были простыми невинными свидетелями и не хотели умирать. Убью. 3 силуэта атаковали с громким ревом. Двигающиеся со скоростью молнии взмахи их мечей были словно плавающие драконы, создающие вихрь в воздухе, и все они направились к Чен Би Юаню. «Вы ищите смерти». Чен Би Юань снова разозлился. Его взгляд был холоден, как айсберг. Как раз в тот момент, когда он собирался вступить в бой, в воздухе неожиданно появилась странная мухобойка, и он услышал знакомый голос своей дочери. «Папа, дай мне». Глава 46. Смахивание назойливых мух. Часть 1. Глава 46. Смахивание назойливых мух. Его старшая дочь вернулась. Чен Би Юань, не колеблясь, прошел сквозь сеть мечей и ушел с ее пути. Наконец он увидел странную мухобойку в руке своей дочери. Он увидел, как она мягко взмахнула ею, вызывая появившийся из ниоткуда ветер. Прежде чем то Трия смогло ответить, все они были сбиты с ног той мухобойкой. Чен Сяся не остановилась на достигнутом. Внезапно мухобойка в ее руке увеличилась в 3 раза и нацелилась она прямо на голову Нин Сюнь Цзуна. Ши Сюн Чжоу и Ши Сюнгу были сдуты на несколько сотен ярдов. Они смогли стабилизировать себя, лишь сделав несколько шагов. Им удалось уклониться от атаки, но они были потрясены увиденным перед собой. Они увидели, как Нин Сюнь Цзун был вбит в землю как кол, пока они сами были слишком потрясены, чтобы попытаться спасти его. Что это за мухобойка? Почему она такая страшная? Уах! Нин Сюнь Цзун, что был полностью пригвожден к земле, выплюнул глоток крови. Побледнев, он наконец увидел девушку перед собой. Ей было около 15-16, элегантная, как орхидея. Ее тело источало духовный воздух, а выражение ее лица было холодным, как лед. Ее глаза сверкали и с острым взглядом смотрели прямо на него. Хотя он никогда не видел ее ранее, он вдруг вспомнил ее имя. Чен Сяся, деревенская девушка, с которой его дед хотел поженить его. Увидев ее лично, ему пришлось признать, что она совершенно не была похожа на деревенскую девушку. Если бы она была одета в форму божественного кондора, он бы подумал, что у нее есть высокий статус. Не только Нин Сюнь Цзун, Ши Сюн Чжоу и Ши Сюнгу были одинаково удивлены, но не красотой Чен Сяся, а ее элегантностью. Более того, хотя она была всего лишь новичком 3 уровня, она смогла заставить их всех отступить. Может ли это быть мухобойка в ее руке? Подумав об этом, они сосредоточили свое внимание на мухобойке в ее руке. Была ли эта мухобойка своего рода магическим предметом? Чэн Сяся не обращала на них внимания. Ее внимание было обращено на человека, поднимающегося с земли. На ее лице застыло холодное выражение. «Ты сказал, что убьешь моих собак, и вся моя семья будет твоими слугами, я, ты думал, что сможешь сделать это». Она была переполнена яростью. Мухобойка снова появилась над его головой, а затем сильно ударила. «Ау-ау-ау-ау-ау». Все его тело снова было впечатано обратно в землю. Нин Сюнь Цзун застонал от боли. Почва была по всей его голове, он смущенно поднял голову. Кровь снова потекла из уголка его рта. Он недоверчиво уставился на человека перед собой. Он не мог поверить, что снова не смог избежать ее удара. Он сердито крикнул Чэн Сяся: «Черт тебя дери, ты ищешь смерти, только посмей сдел, заткнись». Еще один крик, еще один вспыхнувший в ее глазах холодный взгляд, и она снова собралась ударить его своей мухобойкой. Чэн Биюань, стоявший рядом, также был шокирован. Он не думал, что его дочь может быть так жестока. Она без колебания избила этого парня, полностью пренебрегая им. «Остановись!» — закричали 2 Ши Сюна и прыгнули вперед с мечами в своих руках. Они боялись, что если она ударит еще раз, им придется вернуться с мертвым телом Нин Сюнь Цзуна. Столкнувшись с 2 другими жадными сообщниками, Чэн Сяся, не имевшая к ним хороших чувств, прищурилась. Холодный луч выстрелил из ее глаз, когда она повернула мухобойку к ним. Глава 46. Смахивание назойливых мух. Часть 2. Шоу. Еще один взмах мухобойки, и 2 были снова сбиты с ног, отлетая назад и падая на землю. Даже 2 Ши Сюна не слишком помогли. Только теперь Нин Сюнь Цзун понял, что он действительно недооценил семью Чен. Только теперь он вспомнил слова своего деда, что семья Чен — необычные люди и определенно необычные деревенские жители. Избавившись от назойливых мух, холодный взгляд Чэн Сяся вернулся к человеку, вылезающему из земли. Она снова взмахнула своей мухобойкой, и мужчина, что только что поднялся, снова был впечатан обратно. На этот раз это было все его тело. 2 Ши Сюна, которых откинули назад, вытерли кровь с уголков своих ртов и как раз увидели, что произошло. Даже они задрожали. Страх. Теперь они смотрели на Чэн Сяся со страхом в глазах. Кашель, кашель, кашле. Покрытый грязью Нин Сюнь Цзун выполз из земли. Он больше не был похож на молодого человека высокого положения. Прямо сейчас он был больше похож на нищего в рваной одежде. Держа в руке мухобойку, Чэн Сяся шаг за шагом подошла к нему. Глядя на приближающегося человека, Нин Сюнь Цзун был по-настоящему напуган. Как бы ни старался, он не мог уклониться от ее атаки. Он знал, что не был ее соперником. Бледнее и выглядя так, словно столкнулся с каким-то злобным зверем, он продолжал отступать и кричать: «Не подходи, ты, не подходи, просто не подходи. О, теперь ты боишься?» Чэн Сяся встала перед ним и холодно посмотрела на него. «Ранее ты не заботился о жизнях других, не так ли? И что теперь, когда пришла твоя очередь, ты забоялся?» «Я...» Нин Сюнь Цзун побледнел и посинел. Он был так зол, что его глаза закатились, и он потерял сознание. Видя, что он упал в обморок, Чэн Сяся повернулась и посмотрела на тех, кто стоял далеко. «Уберите его. Если вы, ребятки, посмеете прийти снова, не вините меня, а теперь проваливайте». Сказав это, она проигнорировала посетителей и обернулась, чтобы вернуться в дом. Она увидела одобрительный взгляд своего отца и улыбнулась ему. Они оба вернулись во двор и были поприветствованы миссис Чен и младшенькими. «Муж, Сяся, вы в порядке?» Она взволнованно осмотрела их сверху до низу. Чэн Биюань слегка кивнула и улыбнулся. «У нас все хорошо. Сяся позаботилась о них. Старшая сестра, я думал, ты пошла на гору, чтобы собрать чайных листьев. Когда ты вернулась?» — озадаченно спросил Чэн Чжэнбинь. Но это не было тем, что было в разуме Чэн Чжэньюаня. Его глаза засияли, и он потянул свою старшую сестру в сторону. «Старшая сестра, где та мухобойка, которую ты использовала, чтобы избить тех парней? Куда она делась? Что это за мухобойка? Почему я ранее никогда ее не видел? Когда ты использовала ее, это выглядело так весело. Старшая сестра, мухобойка. Я хочу увидеть мухобойку», — вмешалась маленькая Лань-Лань. Еще до того, как Чэн Сяся успела ответить, лицо Чэн Биюаня потемнело, и он сказал им: Перестаньте это то, что ваша старшая сестра использует для самообороны. Вы еще слишком молоды, мы дадим вам ваши, когда вы станете постарше». Под запретом отца младшенькие остановились со своими расспросами. Чен Чжэн Юань оттащил своего младшего брата в сторону, начиная болтать. Очевидно, они все еще болтали о мухобойке. После того, как Чен Би Юань вернулся к работе на заднем дворе, Чен Сяся и ее мать пошли в кухню, доставая чайные листья из измерения и занимаясь их сушкой и жаркой. После целого дня работы и отправки жителей деревни домой семья села во дворе, болтая после ужина. «Муж, думаешь, те из семьи Нин вернутся снова?» Глава 47. У каждого свои планы. Часть 1. Глава 47. У каждого свои планы. «Конечно, они не сдадутся так просто», — небрежно сказал Чен Би Юань. «Что?» — миссис Чен казалась взволнованной, беспомощно спрашивая. «Что мы будем делать? Когда уже наша семья начнет жить в мире?» «Мама, не волнуйся, это ничего. Неважно, кого они отправят, нам не нужно бояться. Мы будем охранять то, что принадлежит нам. Никто не сможет отобрать это у нас». Чен Сяся попыталась ее успокоить. Чен Би Юань кивнул. «Юй Цинь, ты не первый раз сталкиваешься с такими вещами. Думаешь, мы сможем спрятаться от них? Неважно, куда мы пойдем, мы продолжим сталкиваться с такими вещами. Если это так, мы просто должны смириться с этим. Не то, чтобы у нас не было возможности защитить себя». Он очень хорошо знал о способностях своей дочери, не говоря уже о волшебной мухобойке, которую она использовала сегодня. Даже фея в ее измерении была с жестоким характером. Кроме того, его драгоценная дочь также выращивала множество злобных зверей в своем измерении. Все они могли быть выпущены и сражаться за них. Знайте, что он не боялся никого и ничего. Даже если бы сюда пришли учителя божественного кондора, он верил, что его дочь смогла бы позаботиться о них. Миссис Чен успокоилась. Она все еще волновалась, но также знала, что беспокойство не принесет пользы, независимо от того, где они, до тех пор, пока захотят поселиться где-либо, они должны будут быть сильнее других. Пока они были сильнее остальных, беспокоиться было не о чем. Чен Сяся понимала чувства своего отца. С легким движением запястья, она вывела снежный женьшень вместе с основными корнями, хвостом и волокнистыми корнями. Улыбаясь, она передала его отцу. «Папа, это тебе, с этим я верю, что ты сможешь прорваться к боевому мастеру среднего уровня или даже к продвинутому уровню. Это, дикий женьшень уже готов?» Глаза Чен Би Юаня расширились, глядя на снежный женьшень и ощущая его аромат. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хотя его дочь уже упоминала об этом ранее, но увидев 1000-летний женьшень своими собственными глазами, он все еще был шокирован. Глядя на двух своих шокированных родителей, она улыбнулась. «Пап, давай, действуй». «Верно». Чен Би Юань не отказывался, а зачем отказываться? Он взял женьшень и вернулся в свою комнату. Он не хотел терять ни секунды. Ее мать пошла за ним, чтобы присмотреть за ним. Чен Сяся вошла в измерение и увидела Юй Тен, сидевшую на кристальном дереве и выглядевшую очень лениво. Чен Сяся проигнорировала ее и подошла к полю. Она проигнорировала все остальное, идя прямо к чайным растениям, учуяв слабый аромат чая. Некоторые чайные растения были даже еще более зелеными, чем они были ранее. Определенно так же, если не лучше, чем когда они были во внешнем мире. «Юная госпожа, не волнуйтесь. Думаю, мы сможем собирать эти чайные растения каждые 10 дней. Тогда у юной госпожи может быть столько чайных листьев, сколько пожелаете». Маленькая Юйтен со вспышкой появилась рядом. Чен Сяся кивнула. Она могла сказать, что сказанное Юйтен было правдой. Они действительно смогут собирать урожай каждые 10 дней. Она была очень счастлива. О, точно, измерение подняло уровень. Чен Сяся еще не узнала об этом. Да, теперь мы на 25 уровне. Чайные растения помогли поднять 2 уровня. 2 уровня, неплохо. Чен Сяся была немного удивлена. Она знала, что поднять уровни измерению было нелегко, и не ожидала, что чайные растения позволят им поднять 2 уровня. Юйтен улыбнулась. «Да, возможно, это самые ценные виды чайных деревьев. Все хорошо, пока мы можем поднять уровень». Чен Сяся решила не останавливаться на достигнутом. «Ох, как поживают те двое в бамбуковом лесу. Будь осторожна и не дай им умереть. Юная госпожа, не волнуйтесь, мы все совершенствующиеся. До тех пор, пока змей не укусит их, тюремное заключение на неделю или две не принесет им большого вреда. Кроме того, они будут поглощать немного духовной воды, когда я буду поливать ночью. Поэтому нет ничего плохого в том, что они некоторое время не будут есть или пить. Хорошо, мне интересно, что сделают другие, пришедшие за ними, улыбнулась Чен Сяся. Глава 47. У каждого свои планы, часть 2. Юная госпожа, ведь не только они, те сегодняшние парнишки тоже вернутся. Вам действительно нужно поработать над своим совершенствованием, иначе даже мухобойка не принесет вам много пользы, сказала Юй Тен с широкой улыбкой. При упоминании о мухах Чен Сяся не могла не улыбнуться. Она никогда бы не подумала, что мухобойка может быть использована как оружие, обращаясь с людьми, как с мухами. Что еще лучше, так это то, что, как только мухобойка нацелится на цели, они уже не смогут сбежать. Конечно, всегда были ограничения. Если бы они столкнулись с каким-нибудь боевым мастером продвинутого уровня или выше, Чен Сяся было бы гораздо сложнее ударить их. Все должно быть подкреплено реальными способностями. Чен Сяся больше ничего не сказала. Она подошла и села под кристальным деревом и начала медитацию. Вскоре она была окружена духовным воздухом. Маленькая Юй Тен продолжала качать своими маленькими ножками на вершине кристального дерева. Ее кристально чистые глазки наблюдали за измерением. Все было естественным и спокойным. Семья Нин. Еще с раннего вечера все бегали как цыплята с отрубленными головами. Молодой господин получил серьезные травмы. Когда все успокоились, уже был вечер. Вся семья выглядела расстроенной и игнорировала двух гостей из божественного кондора. Было это по тем простым причинам, что они не пострадали. Единственным пострадавшим был Нин Сюнь Цзун. Услышав всю историю, все возмущенные люди Нин успокоились. Никто не предлагал сразу же отомстить. Мало того, они поняли, что это они были виноваты. Даже если не они, они также поняли, что они не ровня семье Чен. Старик Нин выглядел так, словно он постарел на несколько лет. Все могло бы быть чудесно, но теперь все превратилось в выгребную яму. И все это было вызвано его внуком, он даже не мог никого ни ругать, ни ударить. Гао Ян чувствовал себя очень ужасно, видя состояние, в котором находился старик Нин. В конце концов, он был тем, кто начал все это, и теперь молодой господин был ранен, хотя он сам навлек на себя это, но он все еще не хотел видеть своего господина таким грустным. Он не мог не сказать: «Господин, давайте пока сдадимся». «Сдадимся», старик Нин горько улыбнулся. «Мы сделали беспорядок из чего-то хорошего, но сейчас это не в твоих руках. Двое наших гостей не собираются сдаваться. Они собираются сообщить обо всем божественному кондору». Это Гао Ян знал, что он сказал правду, поэтому он не мог ничего сказать. Это была моя ошибка. Я не должен был позволить Цзунэр действовать импульсивно. У нас, по крайней мере, были бы хоть какие-то отношения с семьей Чен. А теперь, старик Нин чувствовал неуверенность, поэтому продолжил говорить: «Когда придут те из божественного кондора, мы больше не будем иметь ничего общего с семьей Чен. Мы только что отдали эту замечательную вещь. Господин, если бы молодой господин не вернулся, мы все еще могли бы покупать духовных животных у семьи Чен, но теперь мы разорвали с ними все отношения». Старик Нин закончил предложение за него, говоря с беспомощным взглядом: «Одна ошибка, и мы все испортили». Пока они разговаривали, два Ши Сюнди писали в своем месте для гостей. Они рассказывали о произошедшем в семье Чен не только учителям божественного кондора, но и своим семьям. Ночь была тихой. Трактирщик Чжу день и ночь волновался до безумия. Те, кого он ждал, так и не появились. Он стиснул зубы и издал странный звук с закрытыми губами. Это был кот. Недолго после этого в его комнате появился человек в черном. После получения его инструкций человек в черном исчез. «Надеюсь, он сможет собрать немного новостей в семье Чен», — пробормотал трактирщик Чжу. Глава 48. Деревенские женщины пришли в гости. Часть 1. Глава 48. Деревенские женщины пришли в гости. А, еще посетитель, маленькая Юй Тен, сидевшая на кристальном дереве, почувствовала, что на территорию семьи Чен пробрался еще один незваный гость. Она не потревожила Чен Сяся, а сама вышла из измерения. Темный силуэт крался под лунным светом. Он ничего не трогал из того, что принадлежало семье Чен, но осторожно осматривался повсюду, словно бы ища что-то. Маленькая Юй Тен заметила мужчину в черном, как только вышла из измерения. Она не знала, кто он, но она была уверена, что он замышляет нечто недоброе. После взмаха ее руки мужчина в черном исчез. Излишне говорить, что он столкнулся с той же судьбой, что и двое управляющих. На следующий день после того, как Чен Сяся вышла из измерения и впервые увидела своего отца, она заметила, что он выглядел не так, как раньше, в хорошем смысле. Особенно его глаза, они были еще острее, чем раньше, из-за чего было трудно смотреть прямо на них. «Папа, ты прорвался?» – спросила Чен Сяся с улыбкой. «Ха-ха-ха!» – радостно рассмеялся Чен Бюань. «Да, теперь я боевой дух, 4. Боевой дух, папа стал боевым духом». Чен Сяся приостановилась, она была слегка удивлена. Она думала, что ее отец станет продвинутым боевым мастером, 3, и не ожидала, что он станет боевым духом. Какой приятный сюрприз, папа такой сильный. Маленькая Лань-Лань хлопнула в ладоши. Чен Чжэн Юань и его брат с восхищением посмотрели на своего отца. Боевой дух, это довольно высоко. Конечно, чем сильнее становится глава семьи, Чен Би Юань, тем выше безопасность семьи. Все счастливо заулыбались. Чен Сяся уже слышала о госте с прошлой ночи от Юйтен. Она не обратила на это особого внимания. Он уже был заперт, больше было беспокоиться ни о чем. После завтрака жители деревни пришли снова. Кроме четверых, что приходили днем ранее, было еще одно знакомое лицо, Лю Даньхан. Он пришел вместе с жителями деревни. «Даньхан, ты действительно хочешь присоединиться к нам?» Чен Биюань был слегка удивлен. Лю Даньхан бросил взгляд на Чен Сяся и кивнул. «Да, дядя Чен, я буду усердно работать, не волнуйтесь. Ухм, хорошо, можешь попробовать. Если не сможешь справиться с этим, дай мне знать». Чен Биюань был уже боевым духом, ничто не могло скрыться от его глаз, но он решил пока позволить ему остаться. Лю Даньхан улыбнулся, словно бы почувствовав облегчение. Он быстро сказал: «Спасибо, дядя Чен, нет проблем. Мы ценим, что ты пришел, чтобы помочь нам. Идем к колодцу». Группа вышла к задней части двора. Даже младшенькие присоединились к веселью. Только миссис Чен и Чен Сяся остались дома. «Мама, я пойду соберу овощи с поля». Чен Сяся собралась выйти со своей корзиной. Миссис Чен остановила ее у выхода. «Сяся, подожди. Мам, что такое? Я пойду с тобой. Идем». О, Чен Сяся последовала за матерью к овощным полям. Она знала, что ее матери есть, что сказать ей, поэтому не могла не спросить. «Мама, что-то не так?» «Сяся, ничего такого серьезного. У нас пока достаточно еды, только денег не так уж и много. Есть некоторые необходимые нам вещи, которые нужно получить. Возможно, твоему отцу пора отправиться на рынок». «Ты права. В прошлый раз папа собирался пойти на рынок, но отвлекся. Мы должны отправить его в следующий день или два». С напоминанием, Чен Сяся вспомнила обо всем накопленном на складе. Она почувствовала себя обеспокоенной. Глава 48. Деревенские женщины пришли в гости. Часть 2. Им было нужно выяснить кое-что для продажи своих товаров. Они не могли продавать их в розницу. Если хотели продавать оптом, им были нужны крупные клиенты, но где они собирались найти крупных клиентов в том месте, где они были? Они испортили отношения с обоими крупными клиентами. Теперь им было нужно придумать что-нибудь самим. Подумав об этом, она спросила свою мать, что была рядом. «Мама, у нас есть какие-нибудь близкие друзья? Думаю, будет лучше найти какого-нибудь другого крупного клиента. В конце концов, мы расширились и в значительной степени позаботились обо всем, что нам необходимо. Клиент, с которым мы знакомы, будет лучшим. Это, Сяся, это может быть проблемой. У твоего отца были друзья, но он не связывался с ними. Мы также не знаем, чисты ли их намерения. Я не уверена, что это хорошая идея приблизиться к тем людям». Миссис Чен, что собиралась собирать овощи, остановилась и обдумала это. Она все еще волновалась. Чен Сяся слегка нахмурилась. Она почувствовала, что лучше поговорить с ее отцом по этому вопросу. Ее мать не знала слишком много и не могла принимать такие решения. Гав, гав, гав. Собаки снова начали лаять. Они вдвоем одновременно встали в огороде, чтобы посмотреть, вида нескольких женщин из деревни, остановленных собаками. «Чен Нянчжи, это мы, Чен Нянчжи». Пепе, вежливое обращение к женщинам примерно равного возраста. «Ае, Чен Нянчжи, с каких это пор у тебя появились собаки? Поскорее отгони их». «Чен Нянчжи, твои собаки такие злые». Услышав их, миссис Чен улыбнулась. Она вышла с огорода, чтобы поприветствовать их. Чен Сяся уже сказала собакам уйти с их дороги и перестать блокировать их путь. До них быстро дошло. Чжоу нянчжи, чжэнь нянчжи, ши нянчжи, линь нянчжи. что привело вас сюда?» Миссис Чен была удивлена, приветствуя их. Чжоу Нянчжи улыбнулась. «Мы слышали, что у вас тут все было хорошо обустроено, поэтому решили проверить это. Нам не рады, конечно, вам рады. Просто неожиданно». Миссис Чен вежливо пригласила их в дом. Они улыбнулись и вошли. Проходя мимо огорода, они увидели, как Чен Сяся собирает похожие на цветы овощи. Ши Нянчжи слегка вскрикнула. «А мой, ваши овощи выглядят прекрасно. Идите посмотрите. Они так же красивы, как цветы. И правда, почему вся Бок Чой выглядит одинаково? Невероятно. Просто невероятно. Мы не знали, что Чен Нянчжи мастерица по выращиванию овощей. Все эти овощи радуют глаз. Совсем не так, как наши». Четверо деревенских женщин плакали и кричали. Конечно, овощные поля семьи Чен выглядели как произведение искусства. Чен Сяся применяла современную технику при посадке их полей. Естественно, деревенские женщины древних времен не могли достичь ничего похожего. Видя эти красивые пейзажи овощных полей, они, конечно же, восхищенно вздохнули. Миссис Чен нежно улыбнулась. Она не смогла проконтролировать счастье между своими бровями, когда сказала им: «Если хотите, возьмите немного с собой по пути назад». «Да, Данин Пепе», обращение к женщине постарше. «Наши овощи довольно вкусные. Возьмите немного с собой по пути обратно». Втиснулась в разговор Чен Сяся с огорода. Глава 49. Раскрытие информации. Часть 1. Глава 49. Раскрытие информации. «Сяся, мы слышали, что ты становишься все лучше и лучше», — подразнила Чжоу Нянчжи, а затем повернулась, чтобы посмотреть на Чжэнь Нянчжи, улыбаясь. «Чжэнь Нянчжи, я слышала, что твой Даньхан был здесь, чтобы помочь сегодня. А, да, этот ребенок. Понятия не имею, почему он захотел прийти помочь. Но раз уж вызвался добровольцем, у меня нет причин останавливать его», — ответила Чжэнь Нянчжи с улыбкой, осматривая Чен Сяся сверху вниз. Она была вполне довольна ей. Как она могла не знать о происходящем в уме ее сына? Хотя видела Чен Сяся не так часто, она знала, что она была прекрасной девушкой. За последние 3 года у всех появилось довольно хорошее представление о том, какой именно семьей была семья Чен. Но они также понимали, что большинство семей не соответствовало им. Не говоря уже о том, что девушка перед ней была так же красива, как цветок, с утонченной элегантностью. Если бы ее сын смог добиться ее, это определенно стало бы хорошей сделкой для него. Все женщины прекрасно понимали, что происходит. Миссис Чен казалась немного беспокойной. Конечно, она хотела, чтобы ее дочь нашла мужа, но она была из семьи высокого класса. Пока она не интересовалась семьями, подобными семье Чжэнь Нянчжи, где они не могли обеспечить даже регулярное трехразовое питание.